Глава 8. Зеница ока Божьего. Что вы думаете о Христе? Чей он сын? Матфея 22:42. Когда вам зададут этот вопрос, пусть ваш ответ будет: «Христос — мое воображение, и хотя я еще не вижу всего, что подчинено ему», Евреям 2:8. «Я знаю, что я — Мария, от которой рано или поздно он родится, и в конечном итоге все делаю через Христа», Филиппийцам 4:13. Рождение Христа — это пробуждение внутреннего или второго человека. Это осознание психической активности внутри себя, которая продолжается независимо от того, осознаем мы ее или нет. Рождение Христа не приносит какого-то человека издалека и не делает что-то, чего не было раньше. Это явление Сына Божьего в человеке. «Господь грядет на облаках» Марка 13:26, Луки 21:27. Это описание пророком пульсирующих колец золотого жидкого света на голове того, в ком он пробуждается. Пришествие происходит изнутри, а не извне, как Христос в нас. Римлянам 8:10, 2 Коринфянам 13:3, Галатам 2:20, Галатам 4:19, Колоссянам 1:27. Это великая тайна. Бог явился во плоти, 1 Тимофею 3:16, начинается с пришествия, и вполне уместно, что очищение храма, который храм вы, 1 Коринфянам 3:17, стоит на первом месте среди христианских таинств. Царство небесное внутри вас, Луки 17:21. Пришествие открывает тайну вашего бытия. Если вы будете практиковать искусство пересмотра, проживая жизнь в соответствии с мудрым, образным использованием вашей внутренней речи и внутренних действий, в уверенности, что при сознательном использовании силы, действующей в нас, Ефесянам 3:20, Христос пробудится в вас. Если вы верите в это, доверяете этому, действуете в соответствии с этим, Христос пробудится в вас. Это и есть Адвент, пришествие. Великая тайна. Бог явился во плоти. 1 Тимофею 3:16. Начиная с Адвента, тот, кто коснется вас, коснется зеницы Божьего ока. Захария 2:8. Книгу Невилла Годдарда «Пробужденное воображение» в переводе Яны Прохоровой читала Надежда Головина.